И вот мы спрашиваем себя самих, что сломило этот характер, казавшийся выкованным из крепчайшего металла. Что это такое? Одно лишь разочарование? Другое лик преступления, когда оно совершено? Надо ли нам сделать вывод, что и у леди Макбет психика прежде была мягкая и женственно кроткая, и что поэтому той концентрации и огромному напряжению, к которому она себя взвинтила, не суждено было долго продолжаться? Или же мы вправе искать признаки такой более глубокой мотивировки этого надлома, которая сделала бы его нам более близким и понятным? Я не думаю, чтобы нам здесь возможно было бы окончательно решить этот вопрос. Шекспировский «Макбет» – пьеса, написанная по случайному поводу, вступлению на престол Джемса, царствовавшего до сих пор в Шотландии. Сюжет был дан в готовом виде. Одновременно разрабатывался и другими авторами, работой которых Шекспир, как обычно, вероятно, воспользовался и на этот раз. Он дал любопытные намеки на современное положение. Девственная Елизавета, о которой ходила молва, что она бесплодна, сама себя назвавшая бесплодным деревом, услышав о рождении Джемса, была принуждена сделать своим преемником шотландского короля именно вследствие своего бесплодия. Но он был сыном Марии, той самой Марии, которую она, хоть и с отвращением, заставила казнить, и которая, несмотря на все омрачавшие отношения политические соображения, все-таки могла назваться ее родственницей по крови и ее гости. Вступление на престол Иакова I было как бы демонстрацией проклятий неплодия и благословений продолжающегося рода. На этом же противоречии основана эволюция и в Макбете, и Шекспира. Парки предсказали Макбету, что он будет королем, а Банко, что корона перейдет к его детям. Макбет возмущен этим решением судьбы, он недовольствуется удовлетворением собственного честолюбия, он хочет быть основателем династии, не хочет, чтобы совершенное им убийство служило выгоде других людей. На этот пункт обычно не обращают внимания. Когда во всей пьесе Шекспира хотят видеть только трагедию и честолюбие. Очевидно, что у Макбета, так как он не вечен, есть только один путь, чтобы лишить силы ту часть пророчества, которая ему противна, иметь самому детей, которые могли бы ему наследовать. По-видимому, он и ждет детей от своей крепкой и сильной жены. Акт 1, сцена 7. «Рождай мне мальчиков одних, огонь, пылающий в твоей крови, одних мужей производить способен». И также очевидно, что когда он обманывается в этих ожиданиях, то ему приходится или подчиниться судьбе, или же его деятельность теряет смысл и цель и превращается в слепое бешенство приговоренного к гибели человека, который уничтожает даже то, что достижимо ему. Мы видим, что Макбет действительно проделывает эту эволюцию, а на высоте трагедии мы слышим восклицание Макдуфа, которое часто признается весьма двусмысленным и которое, может быть, содержит ключ для понимания происшедшей с Макбетом перемены. Акт 4, сцена 3. Макбет бездетен.